Глава 85. Показания свидетелей. Всякий раз, когда я спрашивала Марию о ее работе в Аушвице, она всегда отвечала: «Я совершила ошибку. Я получила приказ сверху. Было очень трудно держать в узде столько добрых и злых людей». Маргит Бурда. К началу судебного процесса многие уцелевшие узники были готовы выступить с публичными показаниями о действиях Марии в лагерях. 11-й день процесса был особенно жестоким для защиты Мандель. Одной из свидетельниц по делу выступила 34-летняя Янина Франкевич, практически ровесница Марии. Янина долгое время была заключенной в Аушвице, начиная с октября 1942 года. И впервые столкнулась с Мандель, находясь в больничном блоке и страдая от тифа. Янина вспоминала, как Мария отбирала заключенных для смертельных инъекций. Это происходило очень часто. После выздоровления Янина часто видела Мандель в лагере и сообщила о многих специфических примерах жестокости, включая случай, когда Мандель и Брандль в блоке 9 отбирали музельман в газовые камеры. Музельман — слово из жаргона узников нацистских концлагерей, означает сильно изможденного узника, сдавшегося и близкого к смерти. Аналог термина «доходяга», обозначавшего заключенного советских лагерей ГУЛАГа. Примечание редактора. Она видела, как одна из этих женщин стояла на коленях перед Мандель и умоляла ее либо оставить мать с ней в блоке, либо отправить их вместе в газовую камеру. В ответ Мандель избила и пнула ее. Янина рассказала о блоке номер 25 и о нескольких других случаях, когда Мандель избивала заключенных, в том числе о 25-50 ударах, после которых большинство жертв больше никогда не видели. Они умирали. В апреле 1944 года Мандель снова пришла в больницу и отобрала больных заключенных, которых отправили в газовую камеру. На этот раз около 800 человек. Этим занимались Мандель, Таубер и Дрекслер, которые направляли грузовики в крематорий. Они поймали, избили и застрелили женщину, которая пыталась спрятаться за кирпичами на дороге. Янина рассказала о прибывавших железнодорожных составах, где Мандель, Таубер и Брандль проводили отбор. Она описала историю Малы и Эдека и то, когда Мала была доставлена в блок 4. Через дверь, которая была немного приоткрыта, я видела, как Мандель вместе с Ритасом избивали и пинали еврейскую женщину, которая порезала себе вены. Один из ведущих адвокатов спросил Янину, откуда она знает, что отобранных заключенных отправляли в газовую камеру. Янина ответила, что их отвели в блок 25, который, как она подчеркнула, был местом содержания людей, подлежащих умерщвлению газом, и что он регулярно пустел. Она подчеркнула, что заключенных держали там раздетыми. Они ходили нагишом. Оттуда их увозили на грузовиках, в газовые камеры. Янина рассказала, как грузовики ездили туда-сюда, и блок пустел. Затем она поведала, что после большой общей переклички и выбраковки в январе 1943 года Мандель пришла на кухню и сказала, чтобы больше персонал не готовил так много обедов, потому что теперь людей будет меньше. Ян Брандис продолжал расспрашивать ее, уточняя цифры. 4000 женщин были отобраны, и Мандель приказала кухне готовить на 4000 порций меньше? Да, приказала готовить на 4000 порций меньше. И еще сделать ей кофе. Пожалуй, самыми страшными обвинениями в адрес Мандель были обвинения в том, что она принимала участие в отборе заключенных для газовых камер, как из блока 25, так и на рампе из прибывающих поездов. Пытаясь смягчить или опровергнуть эти показания, Ремарь подверг Франкевич тщательному допросу. Он попросил ее подробно описать действия Мандель во время отборов и спросил, видела ли она эти действия лично. Франкевич ответила, что видела, и что это было в 1944 году, когда Мандель участвовала в отборах заключенных из венгерских эшелонов. «Но вы сами там присутствовали?» — спрашивал Ремарь. «Я видела это из бани, где работала. а она находилась прямо по другую сторону рампы», — отвечала свидетельница. «Что касается венгерских эшелонов, то там был весь персонал, все они, и среди них Мандель, которую я узнала бы даже в темноте». После того, как Янина закончила, председатель спросил, не желает ли кто-нибудь из подсудимых сделать заявление в связи с показаниями. Мария высказалась, отрицая все обвинения. Она отрицала, что пинала заключенных и приказывала охранникам совершать жестокие действия. Она отрицала, что совершала выбраковки во время общей переклички, и заявила, что наказания розгами исходили не от нее, а от вышестоящих руководителей, пояснив, что там были врачи, которые проводили осмотры и назначали наказания. «Я никогда не занималась с доктором отбором заключенных в больнице и не присутствовала на таких отборах. Я никогда не присутствовала при том, когда доктор делал заключенным уколы». Мандель в общих чертах описала эпизод с Малой и Эдаком и заявила, что после того, как Мала порезала себе вены, она приказала немедленно отвезти ее в больницу и оказать ей медицинскую помощь. «Позже я получила распоряжение из политического управления отвезти ее в крематорий». Она отметила, что смертный приговор Мале пришел из Берлина. Мария опровергла показания о том, что свидетельница могла видеть, что происходит в блоке 25 по причине того, что там была стена и внутренний двор, и отрицала, что делала какие-либо отборы из венгерских эшелонов. После реплики Мандель председатель спросил Франкевич, подтверждает ли свидетель свои показания. Янина сказала кратко и решительно. «Да». Председатель освободил ее. Свидетельские показания против Марии продолжались неудержимым потоком. Фелиция Плешовская рассказала, что Мандель ворвалась в ее блок и потребовала ценности, крича «Деньги, валюта, драгоценности! Верните! А кто не вернет, будет расстрелян!» Она рассказала, что Мандель пинала больных и умирающих заключенных, издеваясь над ними перед блоками. «Все делалось с ее ведома и по ее приказу». Антонина Петковская рассказала о бане, где Мандель приказала эсэсовцам клеймить женщин раскаленным утюгом, и что одна женщина-врач умерла от подобного ожога. Северина Шмаглевская, которая позже написала книгу «Дым над Биркенау» и была одной из немногих полек, дававших показания на Нюрнбергском процессе, говорила высоким, но хорошо поставленным голосом. На русском языке смотри «Шмаглевская С. Дым над Биркенау. Страшная правда об Освенциме». Москва, Яуза, 2024. Примечание редактора. Женщина с тонкими чертами лица и светлыми волосами, Шмаглевская давала вдумчивые ответы, тщательно выговаривала слова и сидела с прямой осанкой, сцепив руки на коленях. Шмаглевская находилась в Аушвице с осени 1942 года. Работала на разных работах и отметила, что у персонала лагеря была очень подробная система истребления. Она рассказала, что Мандель часто сопровождала людей к крематориям и отметила, что с 1942 года участились эпидемии тиф, малярия, потому что немецкие эсэсовцы сами распространяли болезни. Это был еще один способ, с помощью которого эсэсовцы могли контролировать заключенных, потому что многие умирали. Например, при безумных обысках у ворот, которые Мандель с удовольствием проводила, забирали все сокровища, которые заключенный успел накопить, миски и тому подобное, бросали в канаву, а некоторые вещи — в уборные, в экскременты. Затем новым заключенным, прибывшим на эшелонах, раздавали эти миски, причем их не ополаскивали водой, которой в лагере было очень мало, а сразу использовали для раздачи еды. Эту посуду не дезинфицировали, как не дезинфицировали и одежду. Поэтому дизентерия и прочие болезни продолжали распространяться. Шмаглевская вспоминала, как Мандель проводила отбор между теми, кого ждала немедленная смерть в крематории, и теми, кто попадал в лагерь и имел малую надежду остаться в живых. Янина Ункевич из Люблина описала Манделиху как ужас лагеря. Ункевич описала мучительно долгие переклички, морозную погоду и то, как Мандель отбирала женщин на смерть. Розалия Хубер описала игру в лягушку, которую устраивала Мандель. Ты прыгал, как лягушка с тяжелыми камнями в каждой руке. Прыгал так в течение 3 часов. Если ты не мог этого сделать или не мог дальше продолжать, тебя пороли кнутом». Кристина Живульская описывала Мандель как весьма прилежную, когда дело касалось избиений. Когда трудовые отряды возвращались, Мандель стояла у ворот лагеря и пристально следила за тем, чтобы они входили с левой ноги. В такие моменты она часто смеялась, а затем била или убивала женщин, которые шли не в ногу. Мандель обвинили в фальсификации записей с целью скрыть вину. А Мария Зуманская рассказала, что ей приказали изменить причину смерти на «особое обращение» в списке из 1000 заключенных женщин. Ванда Марасаньи описала избиение и отборы и отметила, что Мария была глуха к мольбам. Она упомянула секретаря Мандель, Каролину Вилинскую, которая была свидетельницей того, как Мандель избивала заключенных немецких женщин так сильно, что с них ручьями текла кровь. Янина Костюшкова, Юзефа Вигирская и Анна Шиллер рассказали об избиениях, пинках и отборах. Янина отметила, что военная жестокость была настолько строгой, что Мандель каждый раз избивала и ломала челюсти. Анна слышала ее приказ о том, что при избиении должны либо ломаться палки, либо наступать смерть. Убивать до смерти. Мандель была безжалостна. Никакие мольбы заключенных, целовавших ее туфли, не помогали. Вигирская описывала, как Мандель держала заключенную одной рукой, а другой била. Она била по лицу, пока оно не покрылось кровью. А когда заключенная женщина упала на землю, она продолжала бить ее ногами в живот. Многие женщины ссылались на ужасные условия содержания в женских лагерях Равенсбрюка и Биркенау, антисанитарию и недостаточное питание. Голод и отсутствие съедобной пищи — постоянная тема в свидетельствах заключенных. Состояние голодающих заключенных, освобожденных после войны, было неоспоримым доказательством того, что мало кто мог поддерживать свое здоровье на скудном пайке. В ответ Мария заявила: «Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что никогда не позволяла заключенным умирать от голода в Равенсбрюке». Смешно, но в своих предварительных показаниях Мария даже утверждала: «Заключенные в женском лагере могли есть столько, сколько хотели. Каждая заключенная, которая хотела еще еды, могла прийти ко мне. Я сама каждый день пробовала всю пищу и либо согласовывала ее, либо направляла жалобу, если она была приготовлена не идеально». Маргет вспоминает, как ночью, вернувшись в Монтелюпех, Мария разговаривала с ней о свидетелях, которые вызвались давать показания против нее. Мария упомянула, что никто из милых людей, свидетелей Иеговы, которые были в Лихтенбурге и Равенсбрюке, не был вызван. Но другие люди как следует задали нам огня.